Глава 27. Раздался ужасный треск. Гроб торцом врезался в мостовую. Крышка, наживленная на 4 гвоздя отскочив, накрыла до подбородка Ермолкина, а из гроба со стуком посыпались кости. Последним вылетел, ударился о камни и отскочил в сторону продолговатый череп. Майор Фигурин сделал неосознанное движение к черепу. Хотел то ли схватить его, то ли прикрыть от народа, но не успел. Облезлая собака, вынырнув из-под ног, вцепилась в череп зубами и кинулась прочь. Может быть, не следовало ей мешать. Но чей-то расторопный кованый сапог опустился ей на спину. Жалобно взвизгнув, собака выронила добычу и исчезла. Говорят, Марат Кукушкин не догадался прекратить съемку и машинально крутил ручку своего аппарата. Говорят, майор Фигурин потом затребовал снятую пленку и много раз ее просматривал. Все, казалось, шло хорошо, можно даже сказать, превосходно. Вот торжественно распахиваются двери, вот показывается торец гроба, вот появляются крупным планом лица несущих его Серафима и Самодурова. Пленка немая, музыки нет, но чувствуется, что она звучит где-то за кадром. Бутылко и Самодуров осторожно и чинно переставляют ноги. Лицо Бутылко выражает соответствующую моменту скорбь. Но в то же время видно, как сквозь скорбь проступает самодовольство. Вроде он, сукин сын, заранее знает, что произойдет в следующую секунду, и торжествует злорадно. Непоправимое всегда кажется невероятным. Вот Бутылко поднимает правую ногу. «Стоп, стоп!» — кричал в этом месте Фигурин. Он задумчиво смотрел на застывший кадр. Словно надеялся, что если в этом месте пленку остановить, а затем пустить снова, то все пойдет как надо. Нога Бутылку опустится на первую ступеньку крыльца, затем другая нога ступит на другую ступеньку. — Давай! — приказывал Фигурин киномеханику, и опять возникала та же картина, неожиданно растерянное лицо Бутылку, а в следующий миг он летит с крыльца, нелепо размахивая руками.